говядина с луком и ростками бамбука. 200 грамм говядины, 2 луковицы, 50 грамм консервированных ростков бамбука, 100 грамм растительного масла, 2 столовые ложки соевого соуса, 1 чайная ложка кунжутного масла, 1 чайная ложка крахмала, 1 чайная ложка соли, щепотка молотого черного перца. Нарезать говядину соломкой. Смешать с чайной ложкой крахмала и столовой ложкой соевого соуса. Нарезать лук половинками кружков. Нагреть 30 грамм масла и поджарить лук, добавив соли. Переложить на тарелку. Нагреть остальные 70 грамм масла. Полить говядину кунжутным маслом, поджарить ее. Когда мясо изменит цвет, добавить поджаренный лук, нарезанные соломкой ростки бамбука. Быстро перемешать и подавать с плиты.